разбивается в лужах, средь небесных кружев наполняет аккорды. Синяя печаль перелетной птицей, к нам не возвратится то, что смолкло в тумане, и уже не жаль. Преферансом разложит листья осень, с вольным ветром играя, среди сосен и придет нам с тобою. Песню сложат из холодных широт болтливый дождик. Было там все другое, перекати поля уносилось куда-то призрачной тропой, а теперь только листья что-то шепчут быстро и зовутся далекою ночной звездой. Преферансом разложит листья осень, с вольным ветром играя, среди сосен и придет нам с тобою. Песню сложат из холодных широт болтливый дождик. Закурю папиросу, пеплом прочь отброшу все, что душу терзало. Злобу затая, пускай плачут над кручей суетные тучи, улетая куда-то в дальние края. Преферансом разложит листья осень, с вольным ветром играя, среди сосен и придет нам с тобою. Песню сложат из холодных широт болтливый дождик. Преферансом разложит листья осень, с вольным ветром играя, среди сосен и придет нам с тобою. Песню сложат из холодных широт болтливый дождик.